Поездок он предпринимал только две — в Александрию и в Ахайю. Но от первой он отказался в самый день отъезда, испуганный приметой и опасностью, когда он, обойдя храмы и посидев в святилище Весты, хотел встать, то сперва он зацепился подолом, а потом у него так потемнело в глазах, что он ничего не мог видеть. В Ахайе он приступил к прорытию канала через Истм, собрал сходку, призвал претерианцев начать работу, под звуки труб первый ударил в землю лопаты и вынес на плечах первую корзину земли. Готовил он и поход к Каспийским воротам, набрал в Италии новый легион из молодых людей 6 футов роста и назвал его фалангой Александра Великого. Все эти его поступки не заслуживают нареканий, а порой достойны и немалой похвалы. Я собрал их вместе, чтобы отделить от его пороков и преступлений, о которых буду говорить дальше. В детские годы вместе с другими науками изучал он и музыку. Придя к власти, он тотчас пригласил к себе лучшего в то время Кифареда Терпна и много дней подряд слушал его после обеда до поздней ночи, а потом и сам постепенно начал упражняться в этом искусстве. Он не упускал ни одного из средств, какими обычно пользуются мастера для сохранения и укрепления голоса. Лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой и воздерживался от плодов и других вредных для голоса кушаний. И хотя голос у него был слабый и сиплый, все же, радуясь своим успехам, он пожелал выступить на сцене. «Чего никто не слышит, того никто не ценит», — повторял он друзьям греческую пословицу. Впервые он выступил в Неаполе, и хотя театр дрогнул от неожиданного землетрясения, он не остановился, пока не кончил начатую песнь. Выступал он в Неаполе часто и пел по нескольку дней, потом дал себе короткий отдых для восстановления голоса, но и тут не выдержал одиночества, из бани явился в театр, устроил пир посреди оркестры и по-гречески объявил толпе народа, что когда он промочит горло, то уже споет что-нибудь во весь голос. Ему понравились мерные рукоплескания александрийцев, которых много приехало в Неаполь с последним подвозом, и он вызвал из Александрии еще больше гостей. Недовольствуясь этим, он сам отобрал юношей всаднического сословия и 5 с лишним тысяч дюжих молодцов из простонародья, разделил на отряды и велел выучиться рукоплесканием разного рода и жужжанию, и желобкам, и кирпичикам, а потом вторить ему во время пения. Их можно было узнать по густым волосам, по великолепной одежде, по холеным рукам без колец, главари их зарабатывали по 400 тысяч сестерциев.